Александра Жукова. Популярные сюжеты в живописи. Иллюстрации к данной аудиокниге вы найдете в PDF-приложении. Введение. Живопись появилась много тысяч лет назад. Желание человека отразить в рисунках и красках то, что он видел вокруг себя, волновало его душу и сознание. В принципе, вплоть до наших времен эти базовые желания живописцев остаются прежними. Они вдохновляются прекрасной природой, ее замечательными дарами, изображают людей, цветы и животных. Многих мастеров привлекают реальные или придуманные истории, события, персонажи. Все они также становятся предметом изображения художников. Естественно, какие-то темы или фабулы в определенные эпохи привлекают больше внимания, становясь вдруг очень актуальными, востребованными или модными, наконец. Но есть образы, предметы или сюжеты, которые проходят лейтмотивом сквозь всю историю искусства. К ним обращаются художники снова и снова в разные эпохи и в разных странах. Подобное постоянство выбора объектов для воплощения в красках располагает к интересным размышлениям о человеческой природе, о том, как человек воспринимает окружающий мир. Мы убедимся, человек сталкивается в течение жизни с теми же проблемами, что и его предки сотни лет назад. Человека в наши дни делают счастливым все те же вещи, что и всегда. Возможно, поэтому художники всегда будут изображать на своих картинах красивых женщин и цветы, пристально всматриваться в свое лицо в поисках тайных смыслов, всегда будут вспоминать волшебные легенды и прославленных героев, размышлять о любви и о смерти. Но, с другой стороны, художники каждого нового поколения делают это иначе, и так будет всегда. А потому очень любопытно рассматривать самые востребованные в искусстве сюжеты или предметы и отмечать, как меняется их интерпретация во времени. Подобные наблюдения могут привести нас и к интересным выводам о развитии идей, об изменении вкусов, о метаморфозах нравов, поведения, обычаев европейских стран за последние столетия. Так что приглашаем всех познакомиться с некоторыми популярными темами, сюжетами и образами мировой живописи и самим сделать умозаключение о человеке и истории, ну или просто насладиться прекрасными произведениями искусства, что тоже полезно и приятно.